1925. 943. 1 января. Я теперь понимаю мой сон на 26 ноября, но что за белая собачонка, которая все время прыгала около меня, стараясь ухватить за руку? Опасение. 944. 2 января. Народная молва гудит. Нежданно поднимется новая стезя. Оживут крестьянские очаги, и стук топора явит миру новое строительство. Мужественно заглянем в зеркала. Вижу в лиловом тумане на лесной поляне у Русвати и Фуяма стоят. На вершине горы блестят зеркала обсерваторий. Тарухан идет к Русвати и Фуяме. Вижу в синем тумане. Фуяма говорит Снару. У Русвати около говорит бедно одетой женщине. Будет полезно среди сестер. Вижу в зеленом тумане. Аверах и Люмо уедут на моторе по улицам поселка. Вижу в лиловом тумане Удрая и Чахембула читают по длинным листам бумаги сзади юрты. Вижу в зеленом тумане площадь поселка Б, небольшой конный отряд, офицер в избе, читает прокламацию. Аверах и Тарухан очень, видимо, довольны. Вижу в лиловом тумане Урусвати среди книг пишет уложение. Очень все благополучно. Что означает желтое пламя? Луч владыки. Сине-серебряный. Мой. 945. 3 января. Да, ответственность велика, потому говорю, помогите строить мою страну. Очень доволен укреплением опыта, чую, новая ступень достигнута. Надо понять значение наступающего времени. Учу бережно донести сосуд явленный. Мне стыдно отнимать у ММ столько времени. Вовсе не стыдно, ибо многое случается, если взглянем на зеркала, ибо часто походит на испорченный кинематограф, до того смешанной картины настоящего. Чтобы вызвать картины будущего, приходится направлять особый луч, окрашенный аурой субъекта картины. Тогда удается иногда получить ясное изображение. Но для ясности нужна четкая аура. Да, особо трудно, если аура полна вожделений. Одно вожделение не могу убить в себе – это увидеть ММ. Это не вожделение. И увидишь. 946. 4 января. Очень важные сообщения. Теперь видите, как сотрутся границы. Иначе как через Россию не пройти? Сегодня уже утвердили авторитет в делах Шамбалы. Оставьте им бочки золота и драгоценностей. Обидно, что и наш лама так наивно верит. Хочется раскрыть ему глаза. Сам поймет, но можете намекнуть, что духовное богатство ценится выше земного. Нами все предусмотрено. 947. 7 января. Да, да, да. Вручена России возможность небывалая. Главное, народ за вас в будущих переговорах. Вижу и представителей крестьянской Руси, ибо они стена, о которую разобьются все попытки. Отцам легче собрать сыновей на защиту. В будущем вижу время, когда придется грозно сказать, но мудрое и грозное слово решит мир. Хочу видеть родину, окруженную почитанием. Скажите, строим во благо, покажите всю мощь народов России. 948. 8 января. Это ужасно, что человечество возводится, поднимается относительную правдою. Иначе нельзя. Существует ли сейчас владыка Будда для Земли? Тайна. Но мне кажется, что ничто в космосе не может быть уничтожено. На многие вопросы ММ ответил. Тайна. В каком состоянии сейчас владыка? Состояние Дхармакая. Тайна. Да, срок не исполнился для открытия величайшей тайны. Систематизация не принадлежит владыке. Конечно, теперь нужно иное учение. Обмана в буддизме нет. Есть истина для своего времени. Но где же ученичество? Говорю о твоем каждый имеет волю, все доступно. 949, 9 января. Считаю, Урусвати может указать на необходимость подвига в учении владыки Будды. Считаю, Урусвати может довольно понять учение Платона. До чего стиль Платона напоминает ММ? Единая школа. Считаю, Урусвати может снова увидеть лик учителя. Да, лучше не думать, ибо ток мысли часто форсирует явление. Может Урусвати ждать радость. Люмоу значительно лучше начинает понимать значение знания. 950, 10 января. Как необходимо дать синтез знаний именно город? На мое замечание, что я мечтала о городе знания. Город школ, лабораторий, библиотек и музеев, как ни странно, но город знания создаться, скорее всего, ибо колоссальное стремление к знанию в России сейчас единственная страна, где знание ценится молодежью. Даже власть имущим придется читать в институтах, ибо не хватит профессоров. Небывалое время. Единственная страна. В России можно дать синтез знаний. Исчисляйте студентов миллионами. Даже деревенский Иван, прочтя книгу, отправится за другой. Сделайте книгу доступной народу. Дайте понимание задач знаний. Укажите на необходимость красоты. Поразит сильно, как много народу откликнется. Урусвати достойное поле. Может Фуяма вспомнить свое учение. Асвагхоша. Считаю, царица египетская достаточно знала.